«О, я вас однажды видел», — сообщил Берт, стараясь пробудить смутные воспоминания. «В Тиволи. Вы выступали с китайским фокусником. Тот еще ловил зубами пули». Господин Бартон кивнул. «Великий Чанг, бедняга. Он умер несколько лет назад во время исполнения этого трюка с пулей». Мисс Гей подала господину Генри первое в отдельной кастрюльке. Судя по запаху, это был куриный суп. У старых постояльцев не хватало духу даже заметить это явное предпочтение. У господина Генри был красивый голос, богатый, глубокий, убеждающий, и он им прекрасно владел. Берт вспомнил представление, которое видел давным-давно. Мужчина изображал из себя цыпленка, а женщина растянулась между двух стульев, словно прямая доска. Это производило впечатление. Но что такой выдающийся человек делает в этой дыре? Вряд ли его прельщали чары отвратительной мисс Гей. Пришла Рут, чтобы убрать суповые тарелки и раздать тарелки для второго, которые тоже были разрозненными и битыми. Мисс Гей принесла остывшее жирное, малоаппетитное жаркое с подливкой. Берт заподозрил, что это конина. И отварной картофель, твердый, как пули. Постояльцы безропотно принялись жевать отвратительные харчи, в то время как господин Генри вкушал фазана, желе из красной смородины и брокколи. Потом настал черед пудинга на почечном сале с каплей крыжовенного варенья. Даже старики не смогли проглотить его, а господин Бартон лакомился крекерами и стильтонским сыром. Берт выпил чашку горячей воды, в которой плавало 3 чайных листика, и отправился спать. Большинство постояльцев поступили так же. Опустившись на скрипучую койку, Берт подумал, что, пожалуй, даже в горах, среди тел павших воинов и турецких снайперов, спать было удобнее. На Гертруд-стрит Фрина отпустила такси. Выйдя на холод, она поплотнее закуталась в меха и спрятала подбородок в роскошный воротник из рыжей лисицы. Она не знала, с чего начинать поиски в этом небезопасном месте и где искать Габриэлу Харт. У нее была фотография девушки. Фрина еще раз посмотрела на худое, бесстрастное, невыразительное лицо, крючковатый нос, глубоко посаженные глаза и большой рот. Девушку нельзя было назвать красавицей, таких легко соблазнить лестью. Габриэле было 16. Мисс Фишер заранее договорилась встретиться с неугомонной Кларой в чайной на углу. «Фрина, заходи и заплати за мой чай», — приветствовала ее Клара, маленькая худенькая девушка в школьном сарафане. Ей было 23. Но ее грудь и бедра так и не достигли взрослых форм, и это делало ее похожей на школьницу-подростка. Клара была лесбиянкой. Фрина ценила ее за сообразительность. Чай был заказан. Фрине нравилась Клара, но в ее обществе она всегда испытывала волнение. Никто не питал такой ненависти ко всему мужскому роду, без исключения, как Клара. Она была весьма успешной проституткой, и сумма ее налогов составляла более 3000 фунтов в год. В чайной было прохладно. На Кларе был лишь сарафан и жалкое платьишко. Ее голые худые ноги были заляпаны грязью. Фрина получше закуталась в свое манто. «Тебе не холодно, Клара? Вот, выпей чаю, хоть он и отвратительный». «Холодно. Но клиенты за это и платят, верно?» «Согреюсь, когда приду домой. Покажи мне фотографию». Клара выпила почти остывший чай и задумалась. «Я ее не видела, но это не значит, что ее здесь нет. Мы начнем с конца улицы и прочешем все». «Хорошо, что ночь выдалась такая скверная, никто не станет зря по улицам шляться. Ты готова к неприятностям, Фрина?» Мисс Фишер кивнула. В кармане у нее лежал маленький заряженный пистолет. «Отлично. Пошли, дорогуша. Пока, Джек». Человек, усеянный жирными пятнами одежды, оторвал взгляд от сковородки, жарившейся на ней картошкой, и улыбнулся. «А вот и первая. Другие две работают только с косоглазыми. Привет, Алиса. Вот, прихватила с собой подружку сегодня. Не видела ты часом эту девчонку?» «Привет, Клара», — ответила толстуха в темно-красном атласном платье, настороженно разглядывая Фрину. «Нет, такой я не видела. Это не из моих». Апатичная девица, одетая лишь в заляпанную шелковую сорочку, покосилась на хозяйку. «Джентльмен в четвертом номере отдал Богу душу», — сообщила она равнодушно. «Нужно позвать парней, да выволочь его. Мне сразу его дыхание не понравилось. Весь посинел и отдувался, как кит. Привет, Клара. Что ты делаешь в этой обители порока?» «Привет, Сильвия. Вот эту девчонку разыскиваю». Сильвия смахнула с лица обесцвеченные курчавые волосы и покосилась на Фрину. «Не больно ты похожа на спасительницу заблудших душ», — заметила она. «Зачем тебе эта девчонка?» «Хочу отвезти ее домой», — сказала Фрина. «Отец без нее совсем извелся». «Бог мой, хотела бы я иметь такого отца». «Так ты знаешь ее, Сил?» «Оплата будет?» «Возможно», — Клара переглянулась с Фриной. «Ага, ну что ж, это новенькая у чикагского Пита. Но будь поосторожнее, Клара. Это крутая публика. Я видела девчонку сегодня днем. Вроде как она была не в себе. Сразу видно, что здесь недавно. У чикагского Пита все девчонки такие». «На наркотиках?» Сил пожала роскошными плечами. «Может, и так?» Фрина сложила пятифунтовую банкноту и сунула ее в руку Сильвии. Они с Кларой вышли на улицу. «Чикагский Пит?» «Янки. Говорят, был гангстером, но здесь чего только не наслушаешься. Пойдем, вон вход».